10. Значит, вот как ты ведешь себя, двуличный тип. Сначала провожаешь меня, а потом идешь на пляж спасать от маньяков прекрасных незнакомок. Был вечер, и Марина с Вадимом неторопливо прогуливались вдоль озера, собираясь чуть позже отправиться ужинать, а потом в кино. «Да, сделала мне полиция рекламку», — усмехнулся Вадим. «Просил же я их, не надо мое имя упоминать». «О, мой застенчивый герой!» — громко и с выражением процитировала Марина, вскочив на низенький парапет набережной. Проходящие мимо люди с удивлением оглядывались на нее. «Что-то знакомое», — буркнул Вадим, осторожно поддерживая ее под локоть. «К сожалению, не твой великий предок, Белла Ахмадулина». «Понятно, где уж нам до корифеев отечественной поэзии. Осторожнее, не свались в воду». «Ничего, ты спасешь меня, правда? Я ведь не хуже той красотки с пляжа». «И сравнивать нечего. Красотка, кстати, весит килограммов 100. Она при желании могла бы этого маньяка голыми руками придушить». «Так спасешь?» «Если успею». «Что может тебе помешать?» «Не знаю. Русалки защекочут, утащат на дно». «Конечно. Здесь же, если верить нашей правдивой прессе, русалки завелись. А знаешь, ведь именно русалкам мы обязаны нашему знакомству». «То есть?» «Ну, если бы не эти прекрасные девы, ты бы не полетел в Солнечноводск, и мы не встретились бы в самолете». Марина легко спрыгнула вниз и немного покружилась перед Вадимом в беззвучном танце. «Ах, русалки, в чешуе как жар горя!» «Секундочку, не нужно передергивать. Эти строки написаны совершенно по другому поводу. В Ахмадулиной я не силен, но мухлевать с Пушкиным не дам». «По какому это праву?» — подбоченилась Марина, весело глядя на своего спутника снизу вверх. «Я же потомок поэта, который дружил с Александром Сергеевичем. Не забывай об этом». «Как об этом забудешь?» Марина снова вскочила на парапет и продекламировала. «Слушайте, товарищи потомки, агитатора, горлана, главаря!» Глядя на раздухарившуюся Марину, Вадим засмеялся. «До Маяковского добрались. У нас сегодня поэтический вечер?» «Почти. Впрочем, я свои скудные познания почти исчерпала. Пойдем ужинать». «Ужинать? Что ж, это хорошая мысль. Только сначала послушай». Он отступил на шаг, спрятал руки за спину, сделал умильное лицо и хорошо поставленным голосом продекламировал. «Бывал обманут сердцем я, бывал обманут и рассудком, но никогда еще, друзья, обманут не был я желудком». Марина не удержалась и захлопала в ладоши. «Ой, какая прелесть! Это ты написал?» «Как можно? Это перы Евгения Боротынского. Я ведь из тех потомков, на ком природа отдыхает. Пишу дурацкие статейки, стихов не сочиняю. Зато иногда читаю их». «Слушай, почитай мне еще что-нибудь. У тебя здорово получается». «Ладно, еще немного». Вадим вскинул подбородок и прочитал. «Трудясь над смесью рифм и слов, поэты наши чуть не плачут. Своих почтительных рабов порой красавицы дурачат. Иной храбрец в отцовский дом, явясь уродом с поля славы, подозревал себя глупцом. О, бог стола, о, добрый ком, в твоих утехах нет отравы. Прекрасно лирою своей добиться памяти людей. Служить любви еще прекрасней, приятно драться, но, ей-ей, друзья, обедать безопасней». Марина расхохоталась. «Слушай, это чудо! А ты думаешь, моего предка зря Пушкин с Дельвигом ценили?» Вадим шутливо раскланялся и взял Марину под руку. «Все, пора от пищи духовной перейти к грубому материализму. Идем в ресторан». «Значит, обедать безопасней. Вот почему ты пригласил меня на обед. Это у вас фамильное». «Между прочим, мы с тобой ни разу не пообедали, только ужинаем». «Пока не получается, у меня днем дела, да и ты, кажется, занят. Кстати, где обещанный рассказ о твоем расследовании? Какие результаты? Поймал хоть одну русалку?» «Все не так просто, как ты думаешь. Это не рыба все-таки». «А что?» «Никто не знает. Загадка. Хотя понаписано о них ужас сколько. Я ведь ночью на пляже оказался не для того, чтобы маньяков ловить». «Из-за русалок?» «Именно. Сколько дней я охочусь за ними. И на берегу, и под водой. но пока лишь косвенные подтверждения, не более. Слушай, насчет русалок ты серьезно? Или это ваши журналистские игры, тираж увеличить и тому подобное? Давай, колись, я никому не скажу. Ведь ужас какой-то, по телевизору, радио, в газетах, в магазинах, на улице. Только и слышно про их очередные вылазки и проделки. Тираж увеличить всегда полезно, но что касается здешних русалок, тут все не так просто. Давай я тебе за ужином расскажу. Надо же девушку, тебя, то есть, чем-то развлекать. Они вошли в полупустой ресторанчик под названием «Бриз» и уселись за столик в глубине зала. Когда официант ушел выполнять заказ, Вадим возобновил прерванный разговор. «Знаешь, не хочу тебе читать лекции по мифологии, но тут необходимо понимать, с кем имеешь дело. Исторический аспект проблемы не менее важен, чем сегодняшние события. Что ты знаешь про русалок?» «Ну как?» – задумалась Марина. «Девушки с хвостом, плавают в воде, все». «Позволь сразу уточнение, не просто с хвостом, а с рыбьим хвостом. И не просто плавают, а живут в воде. Поскольку я уже в теме, позволь тебе кое-что рассказать». «Я вся обратилась вслух», – поощрила его Марина. Честно говоря, она была заинтригована не столько городскими сплетнями и странным рассказом дяди, сколько серьезностью, с которой Вадим подходил к этой вздорной проблеме. О них известно с древних времен. Наши предки считали, что русалками становятся девушки, которые утопились из-за несчастной любви. Кстати, знаешь, почему их назвали русалками? Марина отрицательно покачала головой. Есть гипотеза, что это производное от слова «русый». «В смысле, что они все были блондинками?» Марина покрутила головой, рассыпав по плечам белые волосы. «Вот такими, как я». Неожиданно Вадим поднял руку и осторожно дотронулся до светлого завитка. Потом быстро отдернул ее и как-то вяло пояснил. «Да, как правило, это были блондинки, с роскошными, как и у тебя, волосами. Только они у них очень длинные, чтобы скрывать наготу от посторонних глаз». «Вообще-то русый на древнеславянском значит чистый, светлый. Это в том числе и характеристика среды обитания, рек, озер, ручьев. Водоемы, по славянским поверьям, путь в подземное царство. И по этому пути русалки приплывали и выбирались на берег». «Знаешь», – заговорщицки понизила голос Марина, сделав вид, что не обратила внимания на внезапное проявление эмоций. «Я никогда не могла понять, как это они с хвостом своим по суше передвигаются, ползком, что ли?» «Тут, знаешь, путаницы много», — признался Вадим. На Марину он не смотрел, сосредоточенно разглядывал скатерть на столе, словно там было невесть, что интересное. «В славянской мифологии у русалок вообще нет хвоста. И жить они могли не только в воде, но и в горах, и на деревьях». «Слушай, ну, конечно!» «У Пушкина в «Руслане и Людмиле», помнишь? Русалка на ветвях сидит». «Нет, вечер поэзии еще не закончен», — заметил убитым голосом Вадим, чье настроение ухудшалось с каждой минутой. Теперь он без энтузиазма рассматривал стоящую перед ним тарелку. «Просто он плавно перетек в вечер мифологии. Рассказывай дальше, очень интересно». Марина прекрасно понимала, что сейчас происходит в душе ее спутника. В настоящий момент ему хотелось говорить не о каких-то там мифах, а о себе самом, о своем отношении к ней, Марине. Однако она решила, что время для объяснений не наступило. Ей очень нравился Вадим, но она еще не была готова к новым отношениям. Сейчас им лучше беседовать о русалках, неважно каких, с хвостом, без хвоста, хоть на подводных крыльях. «Ты меня заинтриговал. Пожалуйста, рассказывай дальше. Еще немного, и я вместе с тобой отправлюсь за несчастными девушками». «Вот этого делать не стоит», — глянул на нее из-под лобья Вадим. «Сейчас самое неподходящее время». «Не понимаю, объясни». «Недавно прошла русальная неделя, а скоро Иван Купала». «Все равно ничего не поняла». «Русальная неделя, неделя от Троицы до Духова». Это примерно начало-середина июня. В это время не рекомендуется не только купаться, но даже ходить вблизи водоемов. Ну да. Русалки выходят из воды, бегают по полям, качаются на деревьях. А если им встретятся люди, могут защекотать до смерти или затащить в воду. Особенно страшен четверг. Почему? Откуда я знаю? Русальи чин велик день называется. Впрочем, ночь на Ивана Купалу не менее опасна в этом смысле. Русалки опять появляются из воды, водят хороводы. Считается, что в купальскую ночь они обладают особой силой и могут утащить с собой под воду кого угодно. Господи, страсти какие! И ничего не помогает. Чеснок или что-нибудь в этом роде. Полынь. Ее русалки не любят и боятся. Слушай, откуда ты все это знаешь? Марина изо всех сил пыталась растормошить Вадима и вытащить его из пучины меланхолии, куда он норовил погрузиться. К поездке готовился. Немного оживился Боротынский. Понимаешь, ведь действительно есть фотографии, видео, свидетельства многих людей. К нам в редакцию один парень пришел, он на мобильник снял. Такое не подделаешь. И что, там видны русалки? Затаив голос, спросила Марина. В общих чертах. Волосы, грудь, что-то похожее на хвост. Ты же говорил, у них нет хвостов. Я сказал, что славяне так считали. А в европейской традиции русалки как раз с хвостами. Но там, в общем-то, понятно, откуда ноги растут. В смысле, откуда хвосты взялись? Откуда? Марина с облегчением заметила, что к Вадиму постепенно возвращается утраченная была жизнерадостность. «Говори, не трави душу. Даже не подозревала, что мне будет так интересно». «А ты не утомилась от моих рассказов? Почти ничего не съела». «Зато прикончила 2 бокала вина. Так что там насчет хвоста?» «Ну, к примеру, древние греки сирен изображали, как женщин с рыбьими хвостами. Между прочим, во многих языках – итальянском, французском, польском, испанском – русалок называют словами, производными от греческого «сирена». У европейцев сохранились старинные письменные свидетельства, где описываются существа, выловленные из воды, полулюди-полурыбы. Есть ирландские хроники XII века, голландская рукопись XV века, мемуары капитанов английских и испанских судов, датированные XVII и XVIII веками. Между прочим, сам Христофор Колумб во время первого плавания сделал записи о том, что видел у берегов Гвианы 3 дев с рыбьими хвостами, резвящихся в воде. «Не может быть, это кто-то выдумал». «Если кто-то и выдумал, то сам Колумб». «Вот ты не поверила, а Петр I поверил. Он очень внимательно изучал записи великого мореплавателя». «Но завершая тему хвостов, хочу заметить, что германская ундина – русалка без хвоста». «Фантастика! Колумб, Петр I, Иван Купала. Теперь я понимаю, почему ты так серьезно к этому относишься. Боюсь тебя разочаровать. Дело не в исторических документах и языческих верованиях, а совсем в другом». «В чем же?» «Я видел русалку собственными глазами. Или кого-то очень похожего на нее. Правда, дело было ночью, поэтому рассмотреть толком мне это существо не удалось». «И что в связи с этим ты намерен делать?» «Продолжать расследование. Ведь меня именно за этим сюда и командировали». Впрочем, тут Вадим наконец весело улыбнулся. «Русалки уже 2-й раз сыграли в нашей судьбе положительную роль. Первый раз, как ты верно заметила, они свели нас в самолете. А 2-й?» — лукаво прищурилась Марина. «Задержали меня в Солнечноводске». «Если бы не эта русалочка, которая решила ночью поплескаться у берега и попалась мне на глаза, я бы еще 10 дней назад собрал вещички и улетел в Москву. Тогда бы мы, возможно, никогда больше не встретились. Вот поэтому у меня прямо сейчас родился грандиозный тост». «Если я правильно тебя поняла», — Марина подняла бокал. «Именно, за русалок, озеро Солнечное», —